Глава 27. На следующее утро Харпер выделила немного времени, чтобы поработать в своем новом саду. Чарли помог ей вскопать землю, а они с Клэр в приступе общего безумия накупили самых разных растений. Харпер хотелось, чтобы это занятие стало ее постоянным хобби, и не потому, что ей нравились цукини и свежие помидоры. Черт побери, ей хотелось добавить к этому жилищу что-то свое. Ей хотелось обжиться здесь, чувствовать себя здесь как дома. Ей хотелось привнести в их общий дом нечто осязаемое. Положив руки в перчатках на поясницу, она подняла лицо к небу. Утро было солнечным, но в воздухе чувствовалась легкая влага. Верный признак того, что скоро наступит лето. Зазвонил телефон, лежавший на перилах веранды, сообщая о входящем звонке. Это был рингтон Люка. Быстро, словно олимпиец, пробежав через задний двор, Харпер схватила телефон. «Харпер?» — в трубке раздался скрипучий голос Люка. «Люк!» «Харпер, ты можешь перезвонить мне?» «Да, у меня есть телефонная карточка. Дай мне 10 секунд, хорошо?» «Поторопись, пожалуйста!» Он отключился. Что-то случилось. Сердце гулко стучало в груди Харпер, когда она помчалась в дом и достала из сумочки телефонную карточку. Она дважды ошиблась, набирая номер. У нее тряслись пальцы. Наконец она смогла справиться с задачей. «Люк, у тебя все в порядке? Ты ранен?» «Детка, со мной все в порядке, но Альда...» Голос дрогнул, когда Люк произнес имя друга. Харпер почувствовал, как у нее сжалось сердце. «Альда довольно серьезно ранен. Он подорвался на самодельной мине. Его по воздуху эвакуировали в Баграм. Я не знаю, как он сейчас». Она слышала, как он вздыхает, слышала, как у него перехватывает горло. «О, Господи, Люк, милый, мне так жаль!» Он прокашлялся, и она поняла, что он старается скрыть свои чувства, закопать их поглубже. «У тебя все нормально?» — спросил он. «У меня все хорошо». По ее щеке стекала слеза, а в голосе слышалась боль. «Здесь у нас все в порядке». «Прошу тебя». «Продолжай говорить, Харпер, я просто хочу слышать твой голос». «Собаки скучают по тебе. Приходя домой, я все время нахожу твои кроссовки у двери. Макс и Лола каждое утро залезают в стенной шкаф и вытаскивают их оттуда». Харпер знала, что говорит так, будто испытывает удушье, но спешила продолжить. Она рассказала ему о том, что у Таи новая полицейская машина, и о том, что они получили предложение открыть греческий ресторан. «Это замечательно, Харп, спасибо! Я люблю тебя, Люк!» Услышав, как Люк вздыхает, Харпер поняла, что ему нужны ее слова. «Ты можешь оказать мне услугу, детка? Все что угодно. Пойди и посиди с миссис Моретто. Ей скоро позвонят. Может быть, возьмешь с собой маму?» «Разумеется. Если что-то узнаю, я пошлю тебе письмо на электронку, и ты сделай то же самое, хорошо?» «Спасибо, Харпер, я...» «Не знаю, что бы я делал без тебя». «Люк, я готова сделать для тебя все, что угодно. Я очень люблю тебя». «Я скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю. Позвони, как только сможешь». «Будет сделано». Отключившись, Люк бросил телефон на подушку рядом с собой. Койка скрипнула. Люк безразлично смотрел через грязное окно на серые горы, вырисовывавшиеся за пределами базы. Он нуждался в том, чтобы мысленно, хотя бы ненадолго перенестись домой, и только Харпер могла это дать. Ему нужно было вспомнить, что за пыльным, знойным жаром пустыни, окрашенной в данный момент алой кровью друга, его ждет жизнь. Достав ноутбук, Люк открыл электронную почту. Люк думал, что, отремонтировав машину Харпер, он сделал хороший прощальный подарок. Харпер обошла его. Когда, прибыв в Афганистан, Люк впервые открыл электронную почту, то увидел, что Харпер прислала около 30 фотографий. Он не знал, когда она сделала многие из них. Там были они вдвоем, с собаками, фотографии семьи и его дома. Она даже добавила несколько снимков его сотрудников. Он открывал эти файлы почти каждый день. Этой ночью он неторопливо просмотрел каждый из них. Больше всего ему нравилась фотография, выложенная в интернет-газете. Газета опубликовала на первой полосе фотографию Харпер и Линка, выходящих из воды, но в фотоотчете о мероприятии Харпер отыскала снимок, на котором они вдвоем стояли у барной стойки. Люк обнимал ее со спины, прижимая к груди. Его рука лежала на ее животе, а Харпер смотрела на него через плечо. Оба они смеялись. Люку нравилось выражение ее лица. Глаза Харпер сияли, а щеки были залиты румянцем. Волосы свисали мокрыми прядями, обрамляя ее лицо. Сквозь пряди волос было видно, как она взволнована, и уголок его губ дернулся от того, что фотографу, к счастью, не удалось запечатлеть его возбужденный член, которым Люк прижимался к ней. В ту ночь они впервые были близки. В ту ночь он прекратил бороться с собой и сдался. Оставив снимок открытым, он кликнул на другую фотографию. На экране появилась самонадеянная улыбка Альда. Должно быть, Харпер сняла его на телефон. Это был вечер, когда Альда и Глория пришли к ним на ужин. Альда возился с грилем, споря о чем-то с Люком. Оба они улыбались. «Братья, пусть и некровные». Люк захлопнул крышку ноутбука. Обхватив руками колени, он вонзил пальцы в покрытую засохшей кровью и грязью полевую форму. Люк закрыл глаза, позволив фанерным стенам комнаты размером 8 на 8 футов сомкнуться над ним.